Глава 25. «Братва!» — Натан собрал младших в гостиной. «У меня важный анонсмент. Сестра замуж собралась». «С английского. Объявление. Как вы могли заметить по их именам, старшие сыновья Анатолия родились за границей, и их естественная речь полнится заимствованиями из других языков». «Что?» Пооткрывали рты Адриан, Кирилл и Илья. «Маринка собралась замуж», — повторил Тритон. «Это пока секрет. Они только заявление подали. Но нам уже сейчас надо подумать, как бы так аккуратно помахать ее хахалю лопатой. И если не сольется, чего им дарить? Куда и как вообще это все едет?» «Помахать лопатой?» Не понял самый младший. To give a shovel talk. С английского. Буквально дать лопатный разговор. Поугрожать оппоненту убить и закопать его. Фразеологизм, описывающий ситуацию, когда братья или отец угрожают будущему зятю, чтобы удостовериться в благополучии своей сестры или дочери. Пояснил Адриан, после чего глаза Ильи просияли пониманием. «То есть пригрозить, что если он нашу сестру обидит, закопаем». С нейтрально приветливым выражением лица закончил парень, что добавляло шутки, остроты. «То есть надо как-то выловить этого Маринкиного женишка, но поговорить и по-хорошему спросить у него, чего они сами хотят в подарок на свадьбу?» Задумался Марк. «А почему не сделать сюрприз?» Надулся Кирилл. «Сюрприз будет веселее». «Ага, и что ты им сюрпризом подаришь?» Окоротил Натан. «Ой, да можно спросить у тетушки какой-нибудь нашей, что принято дарить на свадьбы. Я почти уверен, что для таких поводов есть всякие традиционные списки», — задумался Тритон, растекаясь по дивану и коленям брата. Марк спихнул младшего с себя, как что-то мерзкое. «Ага, и через полчаса вообще все наши будут в курсе, что Маринка собралась замуж. Или хуже, решат, что жениться собрался кто-то из нас». Тут все пятеро замолчали и вздрогнули от представшей им мысленной картины. «К тому же наши традиционные подарки им будут ни к чему», — стал голосом разума Натан. «Ее мальчик — человек, да и сама Маринка под водой не живет. Только иногда бывает. Все традиционные штуки, связанные с обустройством нового дома, отпадают. Да и не поймут они значения всех этих древних символических ценностей. Поэтому проще и полезнее будет у них прямо спросить, чего надо», — кивнул Марк. «Получается, организуем встречу с Мариной и зовем ее туда с женихом, чтобы обо всем поговорить?» «Да, и лучше бы в каком-нибудь укромном месте, чтобы не бояться лишних глаз и ушей», — добавил Кирилл, очень довольный тем, что младших тоже включили в обсуждение и принятие решений. «Прогулка на катере? Максимально все свои», — предложил Марк. «И пока вы закапываете жениха, я могу показать Марине все красивые пещеры», — воодушевленно закивал Илья. «Это просто я», — объявил шутливо Максим, входя в лабораторию. «Ты уже домой собираешься, а? Давно пора, и темнеет уже». «Да-да, сейчас сохраню», — пробормотала Марина, тыкая завершающие штрихи в компьютере и с отчетливым хрустом потягиваясь. «Ох, моя спина! Засиделась я, ай, засиделась!» «Размять плечи?» — легко спросил парень, подходя к ее крутящемуся стулу. «Нет, пока не надо. Может, попозже?» Извиняющимся образом улыбнулась девушка, повернувшись к своему жениху. Как же это все быстро случилось? Она и осознать эмоционально все не успела толком. Головой составить рациональный план действий? Да, очень даже успела. Вон, заявление уже обрабатывается. А вот прочувствовать... Они ведь так и не начали встречаться официально. Ни разу не сходили на свидание, назвав его вслух свиданием. И парнем-девушкой своими друг друга не называли. У них и конфетно-букетного периода толком не успело случиться. Просто приятели, присматривающиеся друг к другу. С натяжкой друзья в отрицании взаимных романтических симпатий. А потом бац, и вот уже женятся вот-вот. Слишком быстро, слишком скомканно. Так что теперь, когда паника улеглась, Марина к Максиму относиться стала намного более осторожно. Он ей, безусловно, все еще нравился, даже очень. И она ему доверяла настолько, насколько девушка может доверять парню, который ей не отец и не брат. Но осторожничала. Хотелось дать себе больше времени, прощупать воду и заложить более прочный фундамент их отношений, прежде чем строить новые этажи. «Ну ладно», — согласился парень и перевел тему. «Ты когда в следующий раз на работу? Меня завтра не будет. Надо преподу сдать отчет». «Завтра у меня тоже выходной», — улыбнулась русалка. Начальник, наконец, вырвался из рук любящих родственников и радостно побежал обратно на работу. «О, кстати!» — девушка взяла в руки телефон, пролистывая переписку, чтобы проверить данные. «В воскресенье мои братья приглашают нас покататься на катере и познакомиться». «Нас?» — удивленно свел брови Максим. «Нас? Они же теперь знают, что ты мой парень». Выдохнула где-то посередине между смешком и вздохом русалка. «Но я думаю, на это мероприятие идти безопасно. Там будут все мои братья, и почти наверняка не будет нашего отца. Да и на виду у пятерых деточек вряд ли начнут творить беспредел. И у меня теперь всегда с собой маячок от дедушки». Невесело усмехнулась Марина, встряхивая увесистым кулоном на длинной цепочке и пряча его обратно под футболку. «Я буду в порядке». «Это радует», — кивнул Максим. «Раз ты считаешь эту затею безопасной, я с радостью познакомлюсь с твоей роднёй». «Подожди, ты сказала пять?» «В смысле пятеро братьев?» Его брови удивленно приподнялись. «Ага, у нас очень старательный папочка, как видишь. Я тебе подробнее объясню, но когда-нибудь потом, хорошо?» Марина приехала домой, устало сбросила туфли, потянулась и двинулась к холодильнику. Там ее ждала замаринованная в соевом соусе рыбка, которую достаточно было закинуть в гриль с ломтиками кабачка и грибами. За спиной звякнул звонок. Поморщившись, девушка открыла дверь и скептически уставилась на курьера. «Марина Анатольевна Федосеева?» — спросил он. «Да, это я». «Примите заказ», — пробормотал парень в замызганной желтой куртке. «Но я ничего не заказывала», — нахмурилась девушка, не спеша что-то подписывать или получать. «Что это? И откуда?» «Да откуда ж мне знать, что? Я просто до места доставляю», — заворчал курьер, полистал свои бумаги и зачитал. «Заказ из ювелирного магазина «Адамс». Оформлен и оплачен Анатолием Игоревичем Моряниным». «О-о-о!» — выдавила из себя девушка, не зная, какую из широкой гаммы испытываемых эмоций отобразить на лице. «Хорошо, давайте сюда». Через 5 минут Марина потрясенно вертела в руках ожерелье, Тяжелое ожерелье, густо усыпанное жемчугом. Тонкие золотые цепочки соединяли многочисленные жемчужины. Все это было собрано в некое подобие гнезда и украшено застежкой с подозрительно сверкающим камушком. Вместо объяснения в коробочке лежала визитка папеньки. Марина озадачилась, почесала в затылке, щелкнула украшение на телефон и отправила фото Натану с припиской. «Братик, подскажи, папенька прислал вот это». После непродолжительного молчания брат прислал наморщившийся смайлик. Потом объяснил. «Жемчуга в море. Сама понимаешь, золота в реках тоже хватает. Видно, отец чем-то провинился. Вот грехи и замаливает. Но как-то дешево». «Ок, спасибо». Девушка опустила телефон, захлопнула коробку, подумала и набрала в поиске службу доставки. Когда Наталья пришла домой, Марина уже с удовольствием уплетала свежеобжаренную рыбу, а где-то в городе боролся с дождем курьер, возвращающий папеньке подарочек. На следующий день на работу к Марине заявился другой курьер. Этот был одет чисто и стильно и вынул презент из бронированного чемоданчика. Русалка попросила его подождать, щелкнула на телефон узорный кинжал старинной работы и опять скинула фото Натану. «О-о-о!» — написал братец. «Кажется, кто-то всерьез замаливает грехи». «Подробнее», — поторопила Тритона Марина. «Как ты понимаешь, в море кузнецов нет». Натан перешел на голосовое. «Поэтому старинные кинжалы — это фамильные драгоценности, взятые либо с потонувших кораблей испанской армады, либо с пиратских бригов Дрейка. В общем, уникальные, драгоценные, музейные». «Понятно, спасибо». Эту ценность курьер увез обратно сразу. На третий вечер Наталья заметила, что дочь снова готовит рыбу-гриль с овощами, и задала вопрос. Русалка все честно рассказала о попытках Анатолия откупиться, а потом соблазнить богатством. Наталья только задумчиво покачала головой, радуясь разумности дочери. Ей не нравились манипуляции Анатолия. Виделась в его настойчивости желание оттолкнуть от Марины близких, поманить молодую девушку красивой жизнью, богатством, может быть, тайной. На всякий случай Наталья осторожно озвучила свои страхи, но Марина отмахнулась. «Мам, я все понимаю. Не переживай». Разве можно было запретить матери переживать? Конечно, нет. Но Наталья благоразумно промолчала и занялась рыбой. Ее русалка готовила выше всяких похвал.